Глава 57. Раз в два месяца Грейс вывозил развлекаться свою 8-летнюю крестницу Джей Сомерс. Ее родители, Майкл и Виктория, тоже работали в полиции и дружили с семьями, с Роем и Сэнди. Именно они очень поддержали его в трудное время. У них было 4 детей, от 2 до 11 лет, и Рой считал Сомерсов почти что второй семьей. Сегодня Грейсу пришлось разочаровать Джей, объяснив девочке, что он может уделить ей всего пару часов, а потом должен вернуться на работу, чтобы помочь человеку, попавшему в беду. Грейс никогда не рассказывал Джей заранее, куда ее поведет. Озорница обожала отгадывать, какие их ждут развлечения в первые несколько минут после того, как садилась в машину. — По-моему, сегодня мы поедем смотреть зверей, — заявила девочка. — Ты так думаешь? — Да. Крестница Роя была прехорошенькой. Длинные серебристые волосы, ангельское личико, изразительный смех. Сегодня Джей нарядилась, как всегда, в короткое зеленое платьице с белой кружевной отделкой, на ногах крохотные резиновые тенниски. Иногда она говорила до смешного по-взрослому. Бывали моменты, когда Грейс сказала, что он едет в компании не с ребенком, а с миниатюрной женщиной. — Почему ты решила, что мы поедем смотреть зверей? — Погоди, дай подумать. Джей, подавшись вперед, приняла скрутить ручку настройки магнитолы. Потом переключилась на CD-плеер и поставила альбом группы «Блю». — Тебе нравится «Блю»? — Угу. — А мне еще нравится «Скиссер Систерс». — Правда? Они крутые, ты их знаешь? Грейс вспомнил, что эта группа нравится и Гленну Брэнсону. — Конечно. — Мы определенно едем смотреть зверей. — Как, по-твоему, кого именно мы навестим? Она прибавила громкость и начала прихлопывать в такт музыки. — Жирафов? — Хочешь посмотреть жирафов? — лукаво усмехнулся Грейс. — Жирафы почти не видят снов, — объявила Джейн. — Неужели? Они что, сами тебе так сказали? Мы в школе проходили, как спят животные. Собаки часто видят сны, и кошки тоже. А жирафы? — Нет, — Грейс улыбнулся. — Да, но откуда ты знаешь? — Просто знаю, и все. — А ламы? — девочка пожала плечами. Было чудесное утро поздней весны. Яркие солнечные лучи слепили глаза, и Грейс достал из бардачка темные очки. Сегодня появилась надежда, хотя бы слабая, что длинной череде дождливых дней приходит конец. — Джей, настоящее солнышко! Им очень нравится ездить с ней. За несколько драгоценных часов, проведенных с крестницей, Рой забывал о своих невзгодах. — А что еще вы проходили в школе? — Всякий отстой. — Какой отстой? — Школа вообще отстой. С ребенком на пассажирском сиденье Грейс вел машину очень осторожно, и за пределы Брайтона они выбрались не скоро. В последний раз, когда мы ездили развлекаться, ты говорила, что тебе нравится в школе. Учителя такие придурки. Все до единого. Кроме миссис Дин, она славная. Какой предмет она ведет? Жирафьи сны. Джей захихикала. Грейс притормозил. Впереди была развязка с односторонним движением. Остальные? Джей немного помолчала, потом вдруг выпалила. Мама считает, что тебе нужно снова жениться? — Ну да, — удивленно переспросил Рой. Та убежденно закивала. — А ты как считаешь? — Я думаю, что был бы счастливее, если бы завел подружку. Они проехали развязку и покатили по окружной дороге. — Ну что ж, — пробормотал Грейс, — как знать. — Почему у тебя нет подружки? — не унималась крестница. — Потому что... — он вздохнул. — Знаешь... Не всегда просто найти свою половинку. — А вот у меня уже есть друг, — сообщила Джей. — Да что ты! Расскажи мне о нем. — Его зовут Джастин. Учится в моем классе и говорит, что хочет на мне жениться. Грейс покосился на малышку. — А ты хочешь за него замуж? Она энергично покачала головой. — Он придурок. — Он твой дружок, но при этом придурок. Зачем он тогда нужен? — Я намерена с ним порвать. Очень серьезно заявила Джей. Вот почему еще Грейсу нравилось проводить с ней выходные. Благодаря этой крохе он не терял связи с молодостью, но сейчас он пришел в полное замешательство. Была ли у него у самого подружка 8 лет? Еще чего. В кармане на дверце зазвонил мобильник. Грейс не стал включать громкую связь. Возможно, он услышит плохие новости, которые огорчат Джей. Рой Грейс слушает. — Алло. — послышался молодой женский голос. — Детектив-суперинтендант Грейс? — Да. — говорит детектив-констабль Бутвуд. — Эмма Джейн, привет. Добро пожаловать в нашу команду. — Спасибо. Девушка явно волновалась. — Я сейчас в здании угрозыска. Констабль Никол просил позвонить вам. У нас кое-что есть. — Что? — Сэр, новость не слишком хорошая, — смутившись еще сильнее, продолжала Эмма Джейн. — Какие-то бродяги нашли труп в Эшдаунском лесу, милях в 2 от Кроуборо. — Прямо в центре района поисков? — Молодой человек, лет 30, по приметам вроде бы похож на Майкла Харрисона. — В каком он состоянии? — покосившись на Джей, спросил Грейс. — К сожалению, такими сведениями я не располагаю. Сейчас туда выехал доктор Чарчмен. Констабль Никол спрашивает, ждать ли вас. Грейс снова посмотрел на Джей. Выбора не было. Буду через час. Спасибо, сэр. Когда он нажал отбой, Джей укоризненно покачала головой. Мама говорит, нельзя разговаривать по мобильному за рулем. Это очень опасно. Джей, твоя мама совершенно права. Извини, но мне придется отвезти тебя домой. Мы еще не посмотрели жирафа. Рой включил бортовой компьютер и проверил, много ли машин на развязке. Извини. Пропал один молодой человек. Я помогаю его найти. А с тобой мне можно? Не сейчас, Джей. Прости, дружочек. Грейс поднес трубку к уху и набрал домашний номер Сомерсов. К счастью, они оказались дома. Он вкратце описал Виктории, что случилось, и повернул обратно. А Джей пообещал свозить куда-нибудь в следующее воскресенье. Тогда они точно посмотрят жирафа. Через 10 минут, держа за его руку, девочка плелась по дорожке к двери своего дома. На ее личике застыло разочарование. Грейс чувствовал себя последним мерзавцем.